Глава 5. Остаток рабочего дня выдался насыщенным. Покупатели шли ко мне чередой. Большинство из них шарили глазами по помещению, а на вопрос, что из товаров их интересует, растерянно хлопали глазами. Понятно. Значит, шли полюбоваться на инспектора. Кое-кто из постоянных покупателей с интересом разглядывал новый предмет интерьера — дверь. Но, как бы то ни было, на продажи этот ажиотаж повлиял положительно, так что жаловаться, пожалуй, не стоило. А вот злиться на инспектора очень даже можно было. Из-за него я ни разу не присела, а уж улыбалась только, что щеки заболели. Да и вообще, злиться на инспектора, по-моему, самое естественное занятие в мире. Закрыв лавку, я добрела до своей комнаты и рухнула на стул. Есть хотелось неимоверно, а скатерть все еще не простила меня окончательно и разносолами не баловала. Я решила пойти на хитрость, и прежде чем расстелить ее на столе, вроде как в никуда проговорила. «Инспекция тут у нас долговременная. Надо покормить человека, да повкуснее, а то мало ли чего». Мне скатерть, может, и не поверит, но совсем недавно тапочки высказывали похожую мысль. Вдруг сработает. Озвучив все это, я расстелила скатерть. Но, кажется, проверки ее не пугали, а даже напротив. «Уж не знаю». Это у скатерти такой бунтарский характер, или когда-то какой-нибудь инспектор ей насолил, но на столе появились два горшочка с супом. Довольно жиденьким, надо сказать. Честно говоря, я так проголодалась, что меня, наверное, и это бы устроило. Но тут я сама себя загнала в ловушку. Требовала же ужин на двоих, а значит, придется отнести графу положенную ему порцию. Я подхватила один из горшочков, ложку и двинулась к той самой лишней двери. А ведь обещала себе, что в жизни к ней не подойду. Ну да что теперь поделать? Я вежливо постучалась. Дверь приоткрылась. На пороге стоял он, граф Керт во всей своей красе. В руках зажимал камешки, амулеты. Заглянув в комнату, я увидела, что шкура неведомого зверя сдвинута в сторону, а на полу красуются непонятные знаки и рисуночки. Ясно. Значит, уже приступил к изучению проблемы. «Вот», — протянула я ему горшок. «Что это?» Он недоверчиво покосился на угощение. «Как что? Ужин?» Инспектор сунул камешки в карман и принюхался. «Это ужин? Значит, так вас здесь кормят?» «Ага», — охотно подтвердила я. Вдаваться в детали не стала. Зачем ему знать, что это вроде как временное явление, связанное с обидой скатерти на выходку кота? Инспектор покачал головой и сказал. «Проходи. Только ничего тут не трогай и не сшиби по неосторожности». Я только фыркнула. Больно мне надо трогать и сшибать. Вообще-то заходить в его комнату я не собиралась, да и необходимости такой не было. Можно было просто всучить ему горшок с ложкой и уйти. Но любопытно же посмотреть, что там лавка намагичила ради дорогого гостя. Я приблизилась к столу, к синему резному. Не хочешь, а залюбуешься. И застыла. Ставить горшок на эту красоту казалось кощунством. Но мне и не пришлось. Тут же рядом нарисовался инспектор и накрыл стол скатертью. Не потрёпанный и похожий на тряпочку, как моя, а очень даже красивый, расшитый шелком. И как только он ее постелил, на столе сами собой стали появляться яства. Такими меня здесь точно не кормили. Начать с того, что скатерть предложила ассорти из закусок на любой вкус — ломтики нежнейшей рыбы с маринованными огурчиками, тарталетки с печёночным паштетом, украшенные розочками из сливочного масла, мясные кубики в медовой глазури, даже цветок из заячьей капусты на подушке из картофельного пюре. Как ни странно, супов не было. Зато были пиалки с разномастными салатами. В качестве основного блюда — каре ягнёнка с баклажанами. Скатерть не забыла про сырную тарелку с медом, грецкими орехами, хлебными палочками и клюквенным соусом. В центре стола высилась трехъярусная конфектура с фруктами, пирожными и шариками мороженого на ледяных пластинах. Мишленовский ресторан, не меньше. Обидно, знаете ли. Я вздохнула. «Ясно. Значит, суп вам не нужен». Развернулась и направилась к двери. Сделать это было не так уж и просто. Ароматные запахи щекотали ноздри, изысканные яства словно шептали «Съешь меня!». Но я держалась твердо. В конце концов, не напрашиваться же на угощение. «Эй, ты куда?» — остановил меня инспектор. «В свою комнату», — пожала плечами я. «Куда же еще?» «Ну уж нет. Изволь садиться за стол и поужинать вместе со мной». Я вскинула взгляд на инспектора. «Надо же, а он умеет быть галантным, когда хочет. Спасибо. Мне вдруг пришло в голову, что от явления инспектора может быть даже какая-то польза, и даже не одна. Полакомиться разносолами — само по себе дело хорошее. А вот если я какое-то время не буду обращаться к скатерти, может, и она, соскучившись по работе, решит улучшить мой рацион. Ну или наоборот, перестанет кормить меня вовсе. Зная ее характер, я понимала, следует подготовиться и к такому. Ладно, разборки со скатертью где-то там, в будущем, а стол с вкусностями здесь, в настоящем, так что тут и думать не о чем. Я не заставляла себя упрашивать. Уселась за стол и стала выбирать, чего же повкуснее и поскорее цапнуть. Инспектор сел напротив и, недолго думая, придвинул одну из тарелок. Я последовала его примеру. Очевидно же, что здесь все вкусное. Инспектор смотрел на меня со странной смесью жалости и заботы, как обычно смотрит на заболевшего приятеля, и вдруг спросил. «А как вообще дела? Тяжело тут приходится?» Я сначала удивилась, с чего бы вдруг такие вопросы. Никогда еще он не интересовался обстоятельствами моей жизни в лавке. А потом поняла. Суп в горшочке произвел на графа неизгладимое впечатление. «Нормально, привыкла», — вздохнула я. «Только очень однообразно все. Дни похожи один на другой. Весь день в лавке, покупатели, товары. Да и вечера не лучше. Знакомых мало, пойти некуда. Да и не хочется после целого дня на ногах». «Скучно и однообразно», — инспектор словно сделал для себя отметку. «Не всегда, конечно. Бывают развлечения. Вот ограбить недавно пытались. Только это не совсем то, чего хотелось бы». Я хотела сказать это саркастичным тоном, а получилось почему-то совсем грустно. «И вообще, торговля далеко не то, чем я мечтала заниматься». «А чем ты занималась там, у себя? И вообще, как жила?» Снова удивил. Откуда такой интерес? И все же неожиданно даже для себя самой я начала рассказывать о работе логиста, о непростых задачках, с которыми я справлялась, о прохладном офисе со стильным ремонтом, картинами и кофемашиной, которая стоит в двух шагах от моего рабочего места, а заодно и о прочих радостях, которые там доступны, о телефонах, о фильмах и сериалах, которые можно смотреть прямо на этом самом телефоне, ну или вывести на большой телевизор, о вечеринках в баре, о подружках, о совместных походах в квест-комнаты и на стендап. В общем, обо всем том, что оставила в своем прошлом мире, когда провалилась сюда. Инспектор слушал внимательно, удивлялся, задавал дополнительные вопросы. Особенно его интересовали автомобили, самолеты и корабли. Ну, то есть, как интересовали. А не проще ли перемещаться с помощью порталов? Проще, наверное, но у нас их нет. А магия? — спросил граф. Ну, амулеты, заклинания и все такое. Я покачала головой. Магии тоже нет. Хотя многие мечтают, как было бы здорово. Взмахнул волшебной палочкой, и жизнь тут же наладилась. Деньги посыпались, а заодно любовь и счастье. Инспектор рассмеялся. Ну, такой магии и у нас нет. Думаю, вообще нигде нет. Я рассмеялась тоже. Скорее всего. И зевнула. Посмотрела в окно. Уже хорошенько стемнело. Снаружи была непроницаемая ночь. Надо же, как быстро пролетело время за ужином. Пора спать. Привыкнув жить по Лавкиному распорядку, я стала ложиться совсем рано. Уходить совсем не хотелось, но и провести завтрашний день в состоянии сонной мухи не хотелось тоже. «Спасибо за ужин», — улыбнулась я, вставая. «Было очень вкусно». «А тебе спасибо за беседу. Было очень познавательно». Не остался в долгу инспектор. На то мы распрощались. Я вернулась в свою комнату, сбросила тапочки. Ох, какая это была ошибка. Едва обретя способность говорить, они запричитали. «Что это за манера сидеть ночами в комнате у мужчины? Безобразие!» На этом мне было что возразить. «В той комнате гораздо симпатичнее, чем у меня. И не я это устроила». «А душевно как поговорили?» — задумчиво произнесла левая тапочка. «Вот бы не подумала, что он такой». Она запнулась, подбирая нужное слово. «Нормальный. Ну, то есть вполне человеческий человек». «У него нет сердца», — напомнила правая и обратилась уже ко мне. «Не вздумай чего-нибудь там себе намечтать. И по ночам больше к нему не шляйся, ясно?» «Ясно, ясно», — растерянно проговорила я. Ворчание тапочек я давно воспринимала как фоновый шум. Что-то вроде радио. Бормочет и ладно. Жалко только, что музыку не ставит. А так можно думать о своем, не обращая на них внимания. Впрочем, вру. На этот раз слова левой тапочки меня зацепили. Человеческий человек. Пусть он инспектор, маг, граф и бессердечный, и все же... Хм, а ведь слова правой тапочки тоже зацепили. Чего-нибудь там себе намечтать. И правда плохая идея. Вечер воспоминаний разбередил душу. Накатила тоска по прошлой жизни, по своему миру. Почему-то в основном по сериалам и кофемашине. Я долго принимала ванну, вспоминая прежние дни. Здорово было бы туда вернуться. Как только окажусь дома, первым делом пойду в театр. И в шумный ночной клуб. И обязательно куплю себе VR-шлем, как давным-давно хотела. И только одна мысль выбивалась из этого ровного строя. Рано или поздно, скорее всего, поздно, я выполню план продаж и смогу вернуться домой. И тогда все эти радости, о которых я вспоминала целый вечер, снова будут в моем распоряжении. А вот инспектора там не будет. От этой мысли почему-то испортилось настроение. Я вышла из ванной, обернувшись полотенцем. Сон не шел. Я распахнула окно, оперлась на подоконник, вдохнула свежий ночной воздух и едва не поперхнулась. Воздух был незнакомым, непривычным, чужим. Глупо звучит, как можно вообще познакомиться с воздухом. И все же что-то в темноте, простиравшейся за окном, было не так. Я стала вглядываться, и на мгновение вообще перестала дышать. Когда глаза привыкли к темноте, оказалось, что за окном вовсе непривычный пейзаж. Не густые кусты, на которых уже понемногу начали желтеть листья, а лысые ветки, растущие под совершенно немыслимыми углами, словно изломанные, перекрученные, перекорёженные. Блеснула лужа, покрытая корочкой фиолетового льда. Вдали я рассмотрела контуры чего-то огромного и жуткого на вид. Кто-то ухнул, загоготал. Я вскрикнула, подскочила на месте, сунула ноги в тапочки и рванула в комнату инспектора.